Глава 198. Фальшивый Юта. Часть 1. На следующий день. Юта отправился в гильдию авантюристов, чтобы продолжить миссию по уничтожению огров. Ась, миссия отозвана? Да. К сожалению, изучив информацию, полученную с прошлого рейда, было принято решение, что этой миссией займутся авантюристы золотого ранга. Но как в данный момент в пределах города не было ни одного авантюриста золотого ранга, по сути это была просто попытка гильдии закрыть доступ к пещере кобальдов. Вся вчерашняя радость мигом испарилась. Похоже, что гильдия сильно переоценила свои возможности в начале, затем решила, что эта миссия для 6 человек слишком сложная. Но скорее всего главной причиной послужило появление золотого огра. Юта очень быстро сложил все части пазла в единую картину. Этот огр был даже сильнее великого бессмертного короля Танатоса, который имел репутацию как ужаснейший из именных монстров. Неожиданно тяжелый день резко стал абсолютно свободным. Сегодня Юта собирался поохотиться на огра вместе с Луной и Лассен, даже без поддержки гильдии, что было полным безумием. Так подумал Юта, когда вышел из гильдии. «Наконец-то нашла! Юта-сан!» Неожиданно Юта позвал знакомый голос. «А, это ты!» Эта часто допоздна девушка работала в магазине одежды, так что Юта иногда совершал у нее покупки. Эна была не была красавицей, но все еще была довольно симпатичной. Кроме того, она была тайно влюблена в Юта. «Что случилось, Эна-чан?» «Бу, только не говори, что ты забыл о том, что было вчера. Ты вытворял такие ужасные вещи с моим телом». «Ась?» Юта не помнил, чтобы вчера делал нечто подобное, и от подобных обвинений у него глаза расширились, а челюсть едва не пробивала пол. «Я поверила тебе. Я думала, что если мой первый раз будет с Юта-куном, то все в порядке». «Постой, я не понимаю, о чем ты говоришь. Не строй себя дурачка. Ты неожиданно обнял мое тело и лапал мою попку». Юта не понимал, что происходит, но его дед учил, что будь осторожен с симпатичными девушками, иначе приготовься к последствиям. Данная ситуация была для Юта как раз из тех, которые он просто не мог игнорировать. «Моя попка, ты играл с ней!» «Серьезно!» «Я считаю, что раз ты лапал мою попку, ты должен взять на себя ответственность!» Услышав рассерженное заявление девушки, Юта вынужден был признать, что распутство ему не занимать. Это был неоспоримый факт. Однако, несмотря на то, что Юта был крайне слаб против женского пола, дабы избежать подобного рода проблем, он поставил для себя ряд табу, которым свято следовал до сегодняшнего дня, одним из которых было никогда не делать никаких неподобающих вещей с посторонними девушками. Таким образом, как нечто подобное могло произойти, настроение Юта резко испортилось, когда он подумал, что его опять хотят развести. «Хе-хе, нашелся!» Адольф Рудольф. Еще один знакомый голос раздался недалеко, и когда Юта посмотрел в направлении его источника, то увидел старого знакомого. Адольф Рудольф был владельцем магазина гильдии авантюристов, и Юта связывали с ним длительные деловые отношения. Хоть внешне Адольф и выглядел как колобок, но он несколько раз сильно выручил Юта с разными вопросами. «Адольф-сан, что случилось?» «Что еще за что случилось?» Обычно улыбчивый и дружелюбный Адольф мгновенно рассердился. Рассерженное лицо Адольфа мгновенно ошеломило Юта. Неужели это было слишком дорого для брата? Почему я злюсь? Потому что брат ворвался на мой склад и обокрал меня. Пожалуйста, постойте, ничего не крал у вас. Да ты что? Еще и отрицаешь свою вину. У меня есть доказательства. Похоже, что оправдываться было бесполезно. Хоть Юта не знал всех обстоятельств, но Адольф явно не считал его виноватым в грабеже. Хе-хе, но я готов простить тебя, если ты заплатишь мне своей попкой. Чё? Юта не был готов лишиться своей анальной невинности подобным образом. Таким образом, почувствовав, что запахло жареным, он на полной скорости дал дёру. «А ну стой!» «Пожалуйста, постой!» Эна и Адольф закричали в один голос, бросившись в погоню за Юта. Несмотря на то, что эти двое явно не были спортсменами, Юта так и не смог полностью оторваться от них. «О, я нашла тебя, Куноэ Юта! Пожалуйста, верни мой фамильный меч!» «Ах ты! Этот гад заставил мою дочь плакать!» Похоже, что далеко не два человека имели зуб на Юта. Люди, которые слышали крики преследователей Юта, стали присоединяться к погоне, и вскоре за Юта уже бежала огромная толпа. «Это все клевета! Я не делал ничего подобного! Я ни за что бы не заставил девушку плакать! И Господом Богом клянусь, что никогда ничего ни у кого не крал!» Продолжая бежать, Юта отчаянно отстаивал свою невиновность. Однако преследователи подняли какой-то гам, что его слова просто не достигали их ушей. «Ах, Лассен, как хорошо, что я встретил тебя!» В этот миг перед Юта как раз появились обтягивающие шорты Лассен. Убегая чуть ли не от всего города Экспейн, возле гильдии Юта наконец сумел встретить его надежного сэмпая Лассен. «Пожалуйста, послушай меня, Лассен-сан! Люди в городе сошли с ума! Они все обвиняют меня в том, чего я совсем не делал! словно я демон какой-то. Но пока Юта молил ее о помощи, ее выражение лица становилось только мрачнее. «Твою мать, неужели Ласен тоже?» У Юта мгновенно появилось плохое предчувствие. Хлоп! Раздался громкий хлопок по округе. Это Ласен отпустила пощечину Юта.